Сергей Александрович Скворцов, которого я не видел с момента поступления, так как он преподавал уже у 3-го и 4-го курсов, сегодня раздавал сопроводительные документы. А, Волков, давно не виделись с вами, но вся кафедра только о вас и говорит, вас считают лучшим студентом на курсе. Лицо Скворцова, как и на поступлении, не выражало ничего, кроме надменности и презрения. И хоть Скворцов сидел за столом, а я стоял в свой далеко не маленький рост перед ним, у меня проскальзывало ощущение, что на меня смотрит сверху вниз. С одной стороны, мне хотелось разозлиться, с другой, я искренне восхищался таким природным талантом уничтожать людей без слов. «Доброе утро, профессор. Прошу вас, не льстите мне, есть люди и более талантливые, чем я, несомненно». Ну вот снова, 30 секунд назад он меня хвалил, а тут уже, можно сказать, макнул в дно с головой. И ведь ни слова плохого не сказал, все сделал одним лишь взглядом. Да ему не лечить надо, а в политику идти с такими талантами. Хотя, возможно, у него талант односторонний. Вам выпала честь представлять наш факультет следующие 2 месяца на территории пограничного гарнизона Саркел на границе с Афганистаном. Там вы будете выполнять функции помощника гарнизонного лекаря. Кто будет ответственным за мою практику? Узнаете на месте, когда прибудете. В любом случае, вначале вам предстоит представиться начальнику гарнизона, полковнику Ибрагимову Исмаилу Ибрагимовичу. Есть, только и ответил я, можете идти, и советую отбывать в кратчайшие сроки. Кивнул Скворцов и передал папку с документами. Сегодня же, профессор, ответил я и покинул его стол. Выскочив из актового зала, я быстро спустился в гардероб и забрал оставленный там армейский баул с вещами. О, боги, храните того, кто создал шоколад. Он спасает студентов от всех гардеробщиц. И помчался на воздушную пристань. Только вчера я узнал, что в этом мире нет самолетов, но есть огромные воздушные корабли, и мне просто не терпелось на них взглянуть. Причальная башня находилась за городом, на Пулковских высотах, поэтому мне пришлось потратиться на такси. Причальная башня оказалась настоящей причальной башней высотой около 300 метров, с отходящими в разные стороны пирсом по разным высотам всей башни. Вокруг башни было выстроено общее здание воздушного порта по форме шестиугольника, и воздушные корабли. О, это было удивительно! Огромные ладьи под огромными вытянутыми шарами, на тыльной стороне корпусов кораблей виднелись различные двигатели, и винтовые, и реактивные сопла. Воздух просто гудел под ними, и этих воздушных кораблей здесь было просто огромное количество всех возможных форм и размеров. Здесь присутствовали и воздушные корабли военного флота, которые сейчас сияли наполированными украшениями корпусов и вороненными стволами орудий по бортам. На землю прямо при мне начала садиться огромная грузовая баржа, и я просто-напросто залип на это действие. Когда баржа села, двигатели заглохли, и отборная матерная брань матросов начала до меня доноситься, я отмер и побежал в посадочный корпус причальной башни, к которому шел до этого. В посадочной зоне я провел немного времени, меня проверил представители императорского воздушного флота, сотрудники полицейского управления, и я смог пройти на посадку на борт корабля, следующий до Самарканда. Корабль показался мне просто огромным. Верхняя прогулочная палуба, 4 пассажирских, 2 палубы для персонала корабля, 2 грузовых палубы, 1 техническая палуба. На первых 2 палубах свои рестораны для пассажиров 1-го и 2-го классов, пассажиры 3-го класса размещались на 3-й и 4-й палубе. Моя каюта была на 3-й палубе. Бросив вещи и не дожидаясь своего соседа, я выскочил и помчался на прогулочную палубу. Корабль начал подниматься вверх после объявления капитана корабля об отбытии. Это было завораживающее ощущение, скажу я вам. Это было гораздо круче всех ощущений, которые я пережил при полетах на самолетах и вертолетах в прошлой жизни. А еще я понял, что это не только технологии этого мира. В момент подъема корабля 3 одаренных с сильным углом воздуха и своими силами направляли движение горячего воздуха, тем самым подняли корабль и положили его на нужный курс. Корабль начал быстро удаляться от причальной башни, продолжая набирать высоту, приближаясь к облакам. «Восхитительно!» – прошептал я, наблюдая, как удаляется причальная башня. «Вы впервые идете на воздушном судне», – Молодой человек, стоявший рядом со мной, седой старичок в дорогом костюме, с улыбкой обратился ко мне. «Да, это просто непередаваемое ощущение», — ответил я. «От нахлынувших эмоций я просто-напросто забыл об этикете. Эх, молодость, наслаждайтесь тогда первым полетом, уверен, вы никогда не забудете эти ощущения». С улыбкой мужчина коснулся шляпы и отправился на каютные палубы, весело постукивая тростью по деревянному полу прогулочной палубы. На прогулочной палубе я провел около 2 часов, просто наслаждаясь протекающими мимо меня пейзажами. Затем я вернулся в каюту и понял, что мне несказанно повезло. Я оказался один в каюте до самого Самарканда. И тут мне пришла прекрасная идея. Полет занимал полные сутки, а это значило одно: я могу выспаться. Ри, окрестности Самарканда. «Дамы и господа», — говорит капитан корабля, — «через час наш корабль будет швартоваться на причальной башне Самарканда. Императорский воздушный флот, в лице команды корабля, благодарит вас за то, что воспользовались услугами воздушных перевозок. Желаем вам приятного посещения Самарканда». Голос в динамиках звучал довольно хрипло, но при этом каждое слово звучало достаточно четко. Я быстро оделся, сразу забрав с собой свой баул, выскочил на верхнюю палубу, чтобы запечатлеть и момент посадки. Самарканд встречал нас обилием оттенков желтого и голубого. Постепенно, пока корабль снижался под контролем все тех же 3 одаренных воздушников, прорисовывались отдельные здания, затем их фрагменты и люди на улицах. Причальная башня Самарканда была значительно меньше, чем в Петербурге, а здание, что его окружало, было выстроено по форме квадрата, в центре которого стояла сама башня. И тут было жарко. Нет, тут было очень жарко. Нас встретили на причале, поблагодарили за использование имперского воздушного флота и вывели к автобусам для 3-го класса и автомобилям для 1-го и 2-го, которые повезли нас в город. Пока мы ехали в автобусе, механический голос провел для нас видеоэкскурсию по основным достопримечательностям Самарканда. Затем нам рассказали об отелях и гостиницах, в которых можно остановиться. Но меня информация уже не особо интересовала. Мне нужно было попасть в управление пограничной службы и узнать, как добраться до пограничной крепости Саркел. А для этого мне нужно было попасть в центр города, на улицу Мирзо-Улугбека. Именно там и находилось здание погрануправления. Нас высадили на улице Бустансары. Тут же стояли и прилавки уличных торговцев, где продавались и карты города для туристов. Понятно, что цена у них была явно завышена, но искать какую-то лавку мне было откровенно лень. Поэтому карту я купил тут же и, найдя первую же свободную лавку, принялся изучать карту. Минут за 15 я разобрался с картой, понял, где нахожусь сам и куда мне нужно двигаться. Оказалось, что недалеко. Здание управления пограничной службы Российской империи находилось практически в центре города. За полчаса я добрался до погрануправления и столкнулся с одним из столпов русской армии во всех мирах и временах, солдатами срочной службы. Те куда, пацан? На воротах КПП стоял одинокий солдатик, смоливший сигареты с явно дрянным табаком, возможно, даже уставные, и выгоревшей полевой форме. С одной стороны, я сейчас действительно моложе своего возраста, да вот только я еще и майор российской армии, и прекрасно помню, как таких на место ставить. «Рядовой, вы ничего не перепутали?» Голос мой звучал очень вкрадчиво. «За что люблю солдат, так это за смекалку и шестое чувство в 5-й точке. У этого парня было и то, и другое. А ты, то есть вы, разрешите обратиться, господин?» Тут солдатик замялся. «Разрешаю», — кивнул я. «Разрешите уточнить звание, фамилию, имя, отчество и цель вашего прибытия в штаб пограничного управления Российской империи?» — выпалил рядовой. «Волков Матвей Александрович, мне требуется узнать способ попасть в пограничную крепость Саркел, следую в командировку», — ответил я. «А?» — рядовой вновь попытался уточнить звание. «Волков Матвей Александрович, мне требуется узнать способ попасть в пограничную крепость Саркел, следую в командировку. На этом все», — отрезал я. Тот лишь кивнул и, сказав «ожидайте, пожалуйста, господин офицер», и скрылся в КПП. Вышел он уже спустя минуту и пригласил внутрь. Дежурным по КПП оказался загорелый здоровенный поручик, в размахе плеч напоминающий больше тяжелоатлета, а не пограничника. «Поручик Савицын, 3-й егерский эскадрон, с кем имею честь?» — пробасил он. «Волков Матвей Александрович, следую согласно сопроводительным документам на практику лекаря в пограничную крепость Саркел. Хотел узнать способ добраться туда, господин поручик, ответил я, протягивая бумаги. Тот просмотрел их и вернул обратно. Вам повезло, господин Волков, сегодня в Саркел отправляется тыловой караван. Удобств особых не обещаю, но доберетесь в безопасности точно до места. Благодарю. Когда отправляется караван? Через 2 часа, ответил Савицин, вставая со своего места. Пойдемте, я провожу вас до каравана, представлю вас главе охраны, чтобы к вам не было вопросов. Поручик провел меня на внутреннюю территорию. Все-таки, устройство военных гарнизонов везде и всегда примерно одинаково. Бордюры выкрашены в черные и белые цвета, вокруг меня везде красные таблички с желтыми буквами. Большая часть зданий выкрашена в белые и серые цвета, их крыши в темно-зеленый. Поручик провел меня до автопарка, где уже стояла сформированная колонна военной техники. Мы прибыли как раз в момент инструктажа личного состава водителей и походного охранения дежурным офицером. И не забываем, бойцы, наш маршрут в нескольких местах проходит в красной зоне возле границы с королевством Афганистан. Возможны любые непредвиденные ситуации, и каждый из вас имеет ряд инструкций, согласно которым вы должны действовать. Геройствовать запрещаю. Все ваши действия должны нести 2 цели – сохранить свои жизни и не попасть в плен. Дежурный офицер явно толкал речь не первую минуту. Я же, не совсем понимая, о чем он говорит, тихим голосом обратился к поручику. «Господин поручик, разве мы находимся с королевством Афганистан в состоянии войны?» «Официально нет», — так же тихо ответил мне поручик, «но в текущей ситуации мы вынуждены прибегать иной раз и к применению оружия. В настоящий момент официальные власти контролируют в лучшем случае 1/3 территории королевства, остальные 70% поделены между различными незаконными вооруженными формированиями и наркокартелями. И караваны с наркотой последнее время попадаются все чаще. А наших они либо убивают на месте, либо утаскивают с собой на территории Афганистана. А нам запрещено заходить к ним. Вот и бьемся только на нашей земле. Оттого и инструкции стали гораздо строже. Сейчас даже при остановке запрещено машины покидать. И многих потеряли. С начала года около 30 погибших и почти в 2 раза больше людей числится пропавшими без вести. Ответил Савицын и еще больше потемнел лицом. Да, ситуация действительно неприятная. С учетом того, что большинство командиров в армии хоть и слабые, но одаренные, это говорило о том, что либо их давили большим числом противников, либо против них выступали другие одаренные. А в Афганистане была одна интересная особенность: среди коренных жителей Афганистана никогда не рождались одаренные со светлым источником. Следовательно, лекарей там не было совсем. И это привело к тому, что боевые школы одаренных в Афганистане получили едва ли не большее распространение, чем во всем остальном мире. Пока я размышлял над превратностями судьбы, дежурный офицер закончил инструктаж. Поручик быстро подскочил к нему, объяснил ситуацию, представил меня и показал документы. Тот лишь буркнул что-то о зеленых гражданских докторишках, которые лезут не пойми куда, но дал свое разрешение. Тут же был вызван начальник тыловой колонны, которому меня представили и приказали доставить в крепость Саркел. Тот лишь ответил: «Так точно, ваше благородие», и махнул мне рукой идти за ним. Лишних мест нет, весь личный состав занял свои места согласно расчету, но могу устроить вас в кузове с бельевыми мешками в 3-й машине. Возражение? Начальник колонны с погонами ротмистра остановился у 5-й машины в колонне. «Никаких, господин ротмистр», — ответил я. «Тогда полезайте, в процессе движения из кузова не вылезать. В случае непредвиденной остановки транспорта также оставайтесь в кузове машины. В крепость Саркел прибудем к вечеру согласно графику», — кивнул он. Я забрался в кузов. Тут действительно были навалены мешки с бельем. Я спокойно кинул свой баул с вещами у края кузова, а сам забрался на мешки. Ротмистр лишь хмыкнул и закрыл тент. До Саркела ехать еще долго, а это, значит, я могу предаться самому одному из самых прекрасных занятий в армии – сну. Крепость Саркел, желтая зона границы с королевством Афганистан. Прибыли, Волков, это Саркел. Ротмистр откинул тент на кунге грузовика, и мне, едва открывшему глаза, пришлось их тут же зажмурить от ярких рубиновых лучей закатного солнца. Я выбрался из кунга. Бойцы уже начали сгружать часть мешков на плац, где встала колонна. У соседних машин также началась своя суета. Я уже доложил дежурному заставы, что привез медика. Скоро за вами должны». Ротмистр не успел договорить. «Где он?» На плац просто буквально влетел капитан со значком дежурного по части, буквально скользя по воздуху. «Штопрой!» Начал было ротмистр, но капитан его просто оборвал на полуслове, поймав меня взглядом. «Волков, я...» Только успел ответить я, как меня схватили за руку и потащили за собой. «Быстро в лазарет! Человек помирает!» Я не стал ничего говорить, просто направил жар источника к лучу воздуха и заскользил в теневом шаге, которому меня обучил Конев, за капитаном. До лазарета мы добрались меньше, чем за минуту, и буквально влетели в него. Капитан просто ударил арканом воздушного кулака по дверям. Первое, что мне бросилось в глаза, десятка-полтора человек в голубых пижамах. Но капитан помчался дальше, а я метнулся за ним. Два поворота мы проскочили, капитан сбил какого-то солдата в медицинском халате с капельницей и залетел в двери с табличкой «Хирургический кабинет». На столе лежал один человек, покрытый потом, на груди виднелся узор из почерневших нитей сосудов. Человек тяжело дышал, хрипел и периодически кашлял сгустками крови. Рядом с ним сидел очередной солдат в медицинском халате с безумным взглядом и ничего не делал. А где врач, впрочем, плевать, тут человек умирает. Я моментально сформировал печать аркана диагностики. Так, что тут у нас? Отравление. Уже сильное, еще бы пара часов, и мужик отправился бы в дом своих праотцев на их суд. Ну ничего, поживет еще. Я же уже тут. Рано тебе на тот свет. Как говорится, не в мою смену. Я моментально подскочил к пациенту, формируя сгусток жара жизни и влил его в источник человека. Это даст мне пару дополнительных часов на работу. Хватаю срочника за воротник халата и подтягиваю к себе. Набор инструментов, спирт, халат и маску быстро. Солдат смотрит на меня и ни черта не понимает, просто вижу это по взгляду. Руки наполнены жизнью, и я просто отвешиваю ему пощечину. Голова солдата дергается, щека моментально краснеет, но в глазах появляется отблеск разума. Набор инструментов, спирт, халат и маску быстро. Я уже откровенно проревел в лицо парню, и тот сорвался выполнять поручение. Капитан развернулся было покинуть операционную, но не тут-то было. Хватаю его за воротник сзади и разворачиваю к себе. «Нужна ваша помощь, но я не медик», — начал протестовать капитан. «Но я просто разливаю жар источника вокруг себя. Мне очень нужна будет сейчас ваша помощь», — вновь говорю я, и капитан лишь кивает. И лишь после операции я понял, что мой атрибут «Длань Владыки» просто сработал в момент активации источника. Капитан Свиридов уже давно был в армии, почти 12 лет, не считая военного училища. Но такого медика он видел впервые. 3 дня назад один из егерей поймал пулю в пограничной стычке. К счастью, не смертельно, как показалось в начале. Егеря привезли в Саркел, и хоть штатного хирурга сейчас в гарнизоне не было, санитары смогли извлечь пулю и стабилизировать состояние егеря. 2 дня все было нормально, а на 3-й день его состояние начало ухудшаться. Вначале у парня просто поднялась температура, потом он впал в бред, а к вечеру уже начал харкать кровью. Медик не мог быстро прибыть в крепость, а отправить его машиной в Самарканд никто не разрешил до утра. И тут удача. К ним на практику прибыл лекарь. Свиридов быстро поймал нового лекаря и притащил его в лазарет. И хотел было сбежать из операционной, но у него не получилось. Когда лекарь сказал, что ему нужна помощь, Свиридов хотел скинуть все на санитара, но в момент, когда он посмотрел в лицо лекаря, он увидел, как его глаза, которые были карими с золотистой сердцевиной вокруг зрачка, моментально затопила изумрудная зелень с оттенками молодой травы, а зрачки стали живым золотом. И он не смог ему отказать. Капитан просто кивнул и встал с другой стороны хирургического стола, ожидая приказаний, словно перед ним стоял не 19-летний парнишка, а опытный командир. Применив аркан ока целителя, я теперь четко вижу, что происходит с телом пациента. Парень был отравлен ядом курари, и как только он попал сюда из Южной Америки, тубокурарин уже попал в кровеносную систему и частично ее разрушил. Уже началось внутреннее кровотечение в брюшную полость. Парня спасает только его источник, который продолжает бороться с токсином, но он не справляется, токсин уже начал блокировать сигналы нейронов о необходимости дышать. Осложняет всю ситуацию наличие 2 осколков отравленной пули, оставшиеся в легком. Первым делом заставляю почки пациента работать в усиленном режиме, прогоняя токсин из организма естественным путем. Другого способа избавиться от него нет. В этот момент прибегает солдат с хирургическим халатом и остальным скарбом. Быстро облачаюсь в халат и маску, обливаю руки спиртом и берусь за инструменты. Вскрываю легкое и начинаю извлекать осколки, стараясь не повредить стенки органа. За счет темного треугольника в источнике, а точнее, луча земли, я четко вижу осколки пули. Вскрываю ткани, параллельно жизнью сжимаю поврежденные кровеносные каналы, извлекаю осколки и заживляю вскрытые участки. Самый опасный момент – организм пациента начинает избавляться от токсина, и его тело начинает трясти в судорогах. Хватаю парня и прижимаю к столу и кричу капитану: «Держи его!» Капитан хватает его с другой стороны. Санитар так и застыл на месте. «Голову держи, идиот!» Ору уже ему. Тот хватает голову и прижимает к столу. Я же продолжаю давить жизнью на организм пациента. Токсин был в организме слишком долго, ранение лишь усложняет ситуацию. Сейчас ни в коем случае нельзя прерывать воздействие. 15 минут, и тело начинает расслабляться. Токсин выведен. Парень успокаивается и просто лежит на столе. Я отпускаю его тело и устало говорю своим горе, помощникам: «Все, его можно отпустить. Пациент скорее жив, чем мертв». Минуту они оба молчат. Первым выходит из ступора капитан. «В смысле скорее жив?» Я смотрю на него, и меня уже начинает пробирать смех. А они оба смотрят на меня, словно я псих. «Это специфический врачебный юмор, господин капитан. Не берите в голову». Отсмеявшись, отвечаю я: «Парня нужно помыть, одеть в чистое белье и уложить в постель. В себя он придет примерно часов через 10. Через 2 часа нужно поставить капельницу с общеукрепляющим действием, еще через 6 часов повторить процедуру. И так каждые 6 часов в течение следующих 3 суток. И да, не забудьте про усиленное питание и обильное питье. Он потерял много жидкости, и организм потерял большое количество микроэлементов. Их все нужно восполнить. Восстановление займет от 5 до 10 дней при правильной терапии». «Все слышал?» Капитан повернулся к санитару, тот лишь молча кивнул: «Тогда бегом исполнять. С хрена ли ты еще тут?» Санитар пулей вылетел из операционной. «Господин капитан, позвольте узнать, а где штатные врачи гарнизона?» — спросил я, стягивая с себя халат, выходя из операционной вслед за капитаном. «Он у нас всего один, и тот в отпуске, неделю назад уехал. Поэтому вас и прислали на практику к нам, закрыть дыру, так сказать», — ответил капитан и протянул руку. «Прошу прощения, я не представился ранее. Капитан Свиридов Артем Витальевич, командир 3-го взвода егерей заставы Саркел. Волков Матвей Александрович, студент Санкт-Петербургского императорского университета, врачебный факультет, кафедра лекарского дела», — ответил я, пожимая руку. «Господин капитан, мне необходимо прибыть к полковнику Ибрагимову Исмаилу Ибрагимовичу, чтобы представиться и передать ему документы». «Свиридов В.В.» Мне показалось, что от этого рева затряслись сами горы. «Если Магомед не идет к горе, то гора уже сама пришла к Магомеду», — тихо прошептал Свиридов, с печалью глядя на меня. «А вот и полковник Ибрагимов». Я повернулся на голос. В двери лазарета вошла натуральная гора. Полковник Ибрагимов Исмаил Ибрагимович было выше 2 метров в росте, с шириной плеч больше крестьянского плуга. Шел он к нам прямым курсом, словно броненосец, идущий на таран вражеского корабля, и от каждого его шага дрожал пол под ногами. И хоть я сам был далеко не маленького роста, но даже мне пришлось задрать голову, чтобы смотреть в лицо полковнику. «Свиридов, это кто?» Полковник просто кинул на меня взгляд, а капитан просто вытянулся как струна при приближении начальства. «Ваше благородие, это Волков Матвей Александрович, лекарь, присланный к нам из Петербурга. В связи со сложной ситуацией с прапорщиком Маханьковым, мною было принято решение срочно сопроводить господина Волкова в лазарет гарнизона, так как состояние прапорщика Маханькова резко ухудшилось за последние часы. Дежурный в погрануправлении отказал нам в разрешении на выезд в госпиталь, по этой причине я принял решение действовать на свое усмотрение, господин полковник». Свиридов просто выпалил Ибрагимову все, что произошло за последний час. С минуту Ибрагимов молча изучал Свиридова, потом меня, и по итогу тихо спросил: «Ваньку спасли?» «Так точно, ваше благородие. Господин Волков оказался настоящим специалистом в своей области. Прапорщик Маханьков сможет вернуться в строй уже через 2 недели», — ответил Свиридов. Ибрагимов шумно выдохнул и повернулся ко мне, протягивая руку. Волков, благодарю за оказанную помощь. По окончанию практики в документах я обязательно отображу ваши грамотные действия в экстренной ситуации. Свиридов, размести Волкова в офицерском общежитии. Можно сказать, что господин лекарь уже приступил к выполнению своих прямых обязанностей. Волков, завтра жду вас у себя в штабе сразу после утреннего построения. Служу Отечеству, господин полковник, ответил я, пожимая огромную лапищу. И знаете, было в этом ответе что-то из прошлой жизни, что-то, от чего так и веяло ностальгией. Когда тебя благодарят за хорошо выполненную работу, которую ты сделал хорошо не потому, что это приведет к улучшению твоего материального состояния или положения в обществе, а просто потому, что так правильно, здесь и сейчас правильно, и всегда именно так и будет правильно. Ибрагимов лишь кивнул, развернулся и пошел к выходу из лазарета. Когда двери закрылись за полковником Ибрагимовым, Свиридов шумно выдохнул и повернулся ко мне. «Пойдемте, Матвей Александрович, я размещу вас в общежитии и познакомлю с комендантом. Завтра заберу вас утром. Нужно будет посетить полковника Ибрагимова, а затем уже и в лазарет. Пойдемте, Артем Витальевич», — ответил я и, подобрав свой баул, который бросил у входа в лазарет, отправился следом за дежурным по гарнизону. Ри, пограничная крепость Саркел, лазарет-гарнизон, месяц спустя. Я сказал: «Нет». Ибрагимов ударил кулаком по столу так, что все письменные принадлежности свалились на пол. «Господин полковник, ну поймите меня, я же не из праздного любопытства прошу». Я поднялся со своего места и уперся взглядом в глаза Ибрагимова. «За прошедший месяц, что я вел свою практику в гарнизоне, я полностью поставил всех больных из лазарета в строй. Но за время лечения я отметил одну особенность. В половине больных были частицы некроэнергии. Эманации смерти были только у тех пациентов, кто следовал по четвертому патрульному маршруту. Из-за этих эманаций вырастали все проблемы по здоровью: у кого-то головные боли, у кого-то обострение аппендицита, у кого-то колики в желудке, у кого-то гнойники. Но в каждом из них была какая-то частичка некротической энергии. Просто так она не могла осесть на ауре егерей, и с этим нужно было разобраться. Я вам уже докладывал, что на части егерей есть следы некротической энергии. Это не адресное воздействие на каждого из них, все они несли следы, словно попали под фоновое воздействие. И это дает нам два варианта: либо там сидит очень сильный одаренный с упором развития в луч смерти в источнике, либо кто-то оставил артефакт, напитанный некротической энергией. И нам нужно выяснить, что это на самом деле. Иначе, когда я уеду, у вас вновь будет лазарет забит больными из-за воздействия некроса. Ибрагимов скрестил руки на груди и уперся взглядом в окно, выходящее на плац. «Да как я тебя отправлю-то, Матвей? Ты же просто гражданский». Вновь начал он свою песню, но был прерван мною. «Так вы меня и не отправляете. Я сам иду, скажем, на прогулку по окрестностям, просто иду вместе с патрульным отделением егерей, чтобы вам и мне спокойнее было, а то ситуация на границе неспокойная нынче. И, чисто случайно, вся наша прогулка совпадает с четвертым маршрутом патруля». Ибрагимов хмурился и молчал минут 10. Но, как говорится, вода камень точит, а я с этим вопросом подходил к нему уже раз 5 за последние 2 недели. В итоге, и полковник пограничной службы сдался под напором лекаря. «С лошадьми обращаться умеешь?» Ибрагимов вопросительно посмотрел на меня. Я с улыбкой кивнул, вспомнив свой экзамен при поступлении в университет. Глава 10. «Древним зверем меня называют. Крылья свои пожирая, сам я себя укращаю». Ри, граница с королевством Афганистан, красная зона, 3 дня спустя. Наш патруль двигался по ущелью горного перевала. Маршрут проходил через 4 ущелья и выходил в предместье гор, через которое мы и должны были вернуться обратно в часть. Сейчас мы шли по третьему ущелью, которое было наиболее близко к границе с Афганистаном. Капитан Свиридов сам вызвался сопровождать меня, прапорщик Маханьков, которого я поставил на ноги после операции, как и обещал, был его заместителем, и с его первым отделением мы и отправились на патруль. Состав был следующим: Свиридов, командир всего патруля и первой пятерки, Маханьков, его заместитель, и по совместительству, командир второй пятерки, десяток егерей, и я, 11-й гражданский. 3 дня назад, после разговора с полковником Ибрагимовым, меня после обеда нашел Свиридов и повел знакомиться с выделенным мне конем по кличке Монах. Красивый серый жеребец с белыми яблоками на морде и шее быстро привык ко мне, благодаря теплу от жизни в источнике и ежедневным пучкам морковки и кусочкам сахара перед каждой прогулкой. Меня определили в центр охранного построения. На выходе из ущелья мы должны были остановиться, там мне дадут время создать пару арканов. Именно там большинство бойцов начинали чувствовать себя хуже, им было неспокойно, многим хотелось побыстрее покинуть ущелье. Скоро будем у обозначенного участка, Матвей. Там мы вначале распределимся на охранение, как в прошлом ущелье, затем уже сможешь поработать. Повернулся ко мне Свиридов. Принял, ответил я. Абдулматин Ахмади ждал двоих своих разведчиков уже полчаса. Он вел очередной караван по приказу наследника рода Нафизулах на территории Российской империи. Как же мне повезло с этим мальчишкой, в очередной раз подумал Ахмади, вспоминая разговор с информатором на границе. Человек с пограничной заставы сообщил ему, что на патрульный маршрут вышла группа, в которой был трое одаренных, и один из них – целитель. Целителей ценили на Востоке. Среди гордых воинов не рождались одаренные с жизнью, да и со светлым источников одаренные встречались очень редко. И одаренные жизни высоко ценились среди работорговцев. Благодаря им можно было создать очень редкие артефакты, которые могли спасти твою собственную жизнь. И за эту возможность спастись очень богатые люди были готовы платить очень большие деньги, а иногда и не только деньги. У Абдулматина было 30 бойцов в охране каравана, 10 из них – одаренные, которых он знал, сам обучал и тренировал. С этими силами он был уверен, что сможет схватить русских. Все-таки, численный перевес и засадная тактика не раз уже доказали свою эффективность. Тем более, что лекари не особо умеют сражаться. Значит, ему предстоит перебить всего 8 русских солдат и по возможности оглушить 2 одаренных. Или тоже убить, потому что целитель стоит и десятка крепких одаренных. А целитель, ну что он сможет, излечить его до смерти? Ахмади сам улыбнулся своей шутке. Бегут, господин. Рамухан, его заместитель, указал пальцем на приближающихся бойцов. Господин, русские идут к выходу из ущелья. Как вы и говорили, их 11. Десяток солдат в форме, и один простой молодой мушавер. Вы, как всегда, были правы, доложил разведчик, глотая воздух. Абдулматин посмотрел на Рамухана и улыбнулся. Размещай людей по местам, после захвата целителя, подведи караван к выходу из ущелья. Рамухан быстро рассредоточил солдат по лёжкам и высотным точкам на выходе из ущелья и вернулся к Ахмади. Рамухан, начинаем только после моей команды. Как сказал наш друг, целитель едет проверить свои догадки по маршруту. Видимо, следы от моего дара остались на выходе из ущелья и влияли на тех солдат, кого мы не брали. Целитель смог это увидеть, сказал Ахмади своего заместителю. Он силен, господин, раз смог распознать ваш дар смерти, кивнул Рамухан. Силен, не спорю, но это ему не поможет. Ахмади хищно улыбнулся. В этот момент в тени Абдулматина заворочилось черное нечто, отчего Рамухан нервно сглотнул и кивнул. Рамухан уважал и боялся своего командира. Уважал за силу, боялся из-за силы. Сам Рамухан имел сильную сторону в луче земли, но его командир Абдулматин имел в основе своего могущества саму смерть. И это впечатляло его, и ужасало одновременно. И пусть Рамухан видел всего 2, как его командир выпускал на свет своих кукол, как он их называл, но это не помешало ему ужаснуться его силой и запомнить эти мгновения на всю оставшуюся жизнь. «Конечно, господин!» Рамухан склонился в глубоком поклоне перед Ахмади. «Ступай, Рамухан! Мне нужно подготовиться на непредвиденный случай!» Кивнул Ахмади, усаживаясь прямо на землю, скрестив ноги. Рамухан сделал 3 шага назад и только после этого развернулся, побежав к своему месту в засаде. Когда командир готовился к применению своих кукол, рядом с ним лучше было не находиться. Если воля присутствующего не была крепка, сила Ахмади могла забрать саму его душу. Мы остановились у выхода из ущелья. Весь десяток спокойно спешился и занял указанные Свиридовым позиции. Только после этого капитан кивнул мне со словами: «Можешь начинать». Я вышел в центр ущелья и начал свою работу. Конев был прав, когда говорил о том, что в университете нам будут давать все основные арканы и печати, которые учат все. Аконев смог за год развить мой контроль и вложить в меня правила узловой техники. Пусть она и считается сложнее всех остальных. За год я смог натренировать построение всех фигур, печати и рун арканов, которые нам давали в университете исключительно волей из энергетических линий. И это давало свои плюсы. И, в первую очередь, это безумно экономило время. Вот и сейчас, никаких слов и жестов, лишь чистая воля. Вокруг меня разрослась печать аркана шириной около 3 метров. Вместе с выпускаемым жаром из источника на песке под ногами проступал след печати. Свиридов и Маханьков с уважением наблюдали за мной. Узловая техника являлась все-таки самой сложной в освоении и всегда осваивалась якобы после фигурной и словесной техник. Печать аркана нити жизни позволяла ощутить все токи жизни в радиусе 300 метров. А также нити жизни давали возможность отследить влияние главного антагониста, энергии смерти. Некротическая энергия просто выглядела черными нитями и каплями на фоне жизни, а носители стихии смерти словно черные дыры. Нити жизни начали расползаться по периметру, и мир вокруг меня наполнился красками жизни. Вот крот, который роет себе проход от норы, вот кузнечик, который скачет по паре кустов, а и вот россыпь черных точек некротической энергии, которая рассеяна вокруг. Некротическая энергия была рассыпана вокруг словно бисер, а нити жизни уходили все дальше изумрудными змеями. Когда волна изумрудных нитей закончила распространяться и формировала окружность, нити сплелись, образовывая сеть. Мое внимание слишком сильно захватила некротическая энергия, и я не сразу обратил внимание на некоторые странные моменты. Почти 30 серьезных источников жизни и 1 сгусток энергии смерти. И если на источники энергии жизни я сначала не обратил внимания, то сгусток энергии смерти просто приковал мое внимание. Я начал двигаться к нему, постепенно выделяя нить, идущую именно в сторону сгустка некротической энергии. Но, сделав около 40 шагов, я замер на месте. Было что-то странное в этом сгустке некротической энергии. Я чувствовал еще и тьму, и землю в нем, и сам он словно пульсировал, будто был живым. И лишь тут до меня дошло. «Засада!» — закричал я во всю глотку. Абдулматин занял свое место в засадном построении. Русские прибыли строго к тому времени, которое назвал их друг. 10 егерей рассредоточился четко в походное охранение, кольцом охватывая 1 человека, одетого в комплект полевой русской формы песочного цвета без всяких знаков различия. На нем не было ни шевронов, ни погон со званием, ни петлиц на воротнике. Но как только он начал плести свой аркан, афганец понял, это целитель. Даже на расстоянии 200 шагов он чувствовал тепло, такое родное и мягкое, словно это были руки матери, которой он никогда не знал. Оно будто обволакивало саму душу, нежно ее касаясь и вселяя уверенность в собственных силах. Но тут афганец очень сильно удивился и моментально напрягся. Русский пошел в его сторону, словно почувствовал его на таком расстоянии. И только спустя пару секунд он понял, этот целитель по-настоящему силен, но при этом, ему очень сильно недостает опыта. Другой бы уже поднял тревогу, а этот просто идет прямо к нему в руки. Это был просто настоящий дар судьбы. Такой шанс просто нельзя упускать. Никак нельзя. Но на 40-м шаге русский остановился, всматриваясь в Абдулматина, словно его не скрывала специальная накидка, сливавшаяся с общим пейзажем на местности. И тут афганец понял, что как только ты благодаришь госпожу удачу за посланный тебе дар, как она тут же подбрасывает тебе испытание. Русский закричал: «Засада! Убить солдат, офицеров ранить, целитель мой!» — заорал Абдулматин. Он вскочил со своей лёжки, хлопая ладонями друг об друга. Его бойцы начали отстреливать русских егерей, словно находились в тире. 6 егерей погибли с первых выстрелов. Верный Рамухан сковал 1 из офицеров своей землей, заключив его в песчаный саркофаг. 1 офицер, судя по виду, командир, моментально взлетел в воздух со своего коня и помчался к целителю на выручку, который уже начал разворачиваться к своим. Правильно, ведь с его силами этот 10 разобьет его 30 бойцов. Он просто будет постоянно исцелять своих, а русские умели воевать, и умели это делать хорошо. Весь успех подобных акций Абдулматина всегда строился на внезапности и подготовке. И вот сейчас его подготовка дала свои плоды. Хлопнув в ладоши, Абдулматин соединил 2 части магической печати аркана темного воплощения, самого мощного аркана, на который он был способен. 2 половины этого аркана были вытатуированы на его ладонях, и в чернилах был добавлен порошок из благородного мифрила, смешанного с кварцевым порошком, напитанным его собственной тьмой. По сути своей, эта татуировка была полноценным многоразовым артефактом, который был единым целым с телом афганца. Перед его взором мгновенно возникла печать аркана, и из его тени на свет вышли сотканные из самой тьмы его верные слуги. Они стояли под солнцем, словно были из плоти и крови, но их тела были созданы из самой тьмы, их оружие было напитано смертью. Благодаря темному воплощению, своему объему у Иры ступени контроля он мог контролировать единовременно до 5 кукол. 5 одаренных, которых он лично отправил на тот свет, и именно их души он мог захватить и заставить служить себе. Сейчас у него было 4 куклы, 4 тени, и он вызвал все разом. Лоб и спина моментально покрылись потом, нагрузка словно наковальня упала ему на плечи, колени афганца подогнулись, но он терпел. Целитель стоил всех этих усилий, главное, захватить его живым. А там можно отрубить руку или ногу, все равно, главное, чтобы он не мог воспользоваться своим даром, а Абдулматин уже доставит его в Кабул и продаст на рынке рабов. Все 4 тени моментально оказались рядом с командиром патруля и целителем. Тот тоже был силен, но явно впервые встретился с таким противником. У 2 теней в руках возникли кривые клинки, напитанные смертью. 2 другие подсекли целителя, и одна ударила его кулаком из тьмы по затылку. Одновременно с этим каждая тень с первой поры вонзила свой клинок в офицера. Первый клинок вошел сбоку слева, пробив грудную клетку и выйдя с правой стороны, второй вошел со спины и вышел из живота. И все это заняло лишь пару мгновений. И вот десяток солдат перебит. Один офицер захвачен, второй харкает черной густой кровью, пытается поднять руку. Он просто еще не осознал, что уже мертв, а целитель падает без сознания. Абдулматин выдыхает и разводит руки в стороны. Печать аркана пропадает, и вместе с ней растворяются его тени. Он обводит взглядом своих людей, каждый из них дрожит. Даже верный и преданный Рамухан дрожит от страха. Страха перед силой своего командира. Что ж, это цена силы. Рамухан, тихо говорит командир афганцев. Но в этой тишине даже лошади застыли, чтобы не привлечь к себе внимание самого опасного здесь хищника Абдулматина. И его голос слышат абсолютно все его бойцы. Да, господин. Рамухан быстро оказывается возле своего командира. Доставай русского, давай побеседуем с ним. Освободи только голову. Улыбка Абдулматина была очень страшной. Я очнулся от криков. Когда взгляд сфокусировался, я сразу понял, я в полной жопе. Нет, не так, я в полной жопе. Я был связан по ногам, а руки привязали к деревянной жерди и раскинули в разные стороны, затылок был мокрым, и во рту стоял солоноватый привкус. Картинка в глазах плыла, и меня немного тошнило, все первоначальные признаки сотрясения мозга, кричал Иван Маханьков. Его тело было истерзано жуткими ожогами, правая кисть была отрублена, а культя перетянута его же ремнем, кисть валялась тут же. Один из афганцев заметил, что я очнулся и что-то закричал на своем языке. Двое обернулись и быстро подошли ко мне. «Сильный целитель, но глупый», — сказал один из них с сильным акцентом. В его речи и звучал как «и», «ау», как «ю». «Кто вы такие?» — спросил я, чувствуя, как тошнота только усиливается. «Это уже не важно. Важно, что ты теперь у нас, целитель», — усмехнулся один из них. «Вас найдут. Император не прощает тех, кто убил его солдат», — сказал я. Один из афганцев присел на корточки, сжимая в правой руке крупный тесак со следами крови, и прошипел мне в лицо. «А кто ему расскажет об этом?» Резкий взмах тесака, и боль затапливает мое сознание. Как же больно! Я пытаюсь удержать сознание, но не могу. Сколько я был в отключке? 10 секунд, минуту, 5-10, не могу понять. Меня приводит в чувство пощечинами по лицу. Чувствую укол в бедро, обезболивающее. Но мне все так же больно. Мне очень больно. Светлый источник начинает безумно выбрасывать жар по всем лучам. Мгновение, и темный источник начинает повторять все вслед за светлым. Я чувствую, как во всем моем теле начинается безумно смешиваться жизнь и смерть, земля и воздух, вода и тьма. Тут же тьма и смерть смешиваются с воздухом, а жизнь переплетается с землей, но хоровод стихии внутри меня продолжается, и вся энергия диким танцем устремляется к ногам. Веки не слушаются, слишком тяжелые. На одной воле поднимаю их и вижу жуткую картину. Мне отрубили ногу. Вот она, мне отрубили мою излеченную ногу. Она лежит тут же. Я снова стал калекой. Кровь стучит в висках, сердце бешено бьется. Источник пытается прирастить стопу обратно, дико ревет внутри, вливая прорву жара в искалеченную ногу. А афганец с улыбкой затягивает шнур на ноге. Для него теперь я вообще не опасен. Источник пошел в разнос, а я безумными глазами начинаю смотреть на афганцев. А они уже забыли обо мне. Я теперь для них не опасен. Тот, что источал некротическую энергию, подходил к телу Свиридова. Он соединяет ладони перед собой, словно начинает молиться. Перед ним вспыхивает печать аркана, напитанного тьмой и смертью. Странная молитва проскальзывает в голове, но мозг продолжает фиксировать весь аркан. Количество фигур, точки входа энергии, точки энергетической фокусировки, руны, включенные в круги, точки прямого воздействия на объект аркана, и построение не особо сложное. Занятный малый. Все уходит на задний план при звуке этого голоса в моей голове. Чужой голос был хриплым, холодным и властным и звучал очень глухо. Первый голос, который я услышал в этом мире. Холод сковал меня, все вокруг замедлилось. Руны на печати аркана неестественно медленно начали напитываться некротической энергией на руках афганца, а я все слушал этот голос, хапнул пылинку могущества и решил, что уже сможет подчинить себе весь мир со временем. Темное воплощение, не самое лучшее мое творение, но оно сослужило нам отличную службу, когда мир был молод, и мы с братом сражались с демонами и тварями иномирья. Возможность вернуть верных и умелых бойцов, которые не боятся смерти, вновь в строй. Жаль, что они лишь часть от целого, лишь тень той души, что пала, и пала от твоей собственной руки. Грубо говоря, темное воплощение позволяет подчинить тень души одаренного своей воле, принять его на службу. Поэтому мне пришлось самолично добивать своих раненых, которым уже невозможно было помочь, чтобы вернуть их в строй. Жестокий выбор, но мы выбрали мир, сотворенный родом. И сейчас этот червь заберет тень души твоего знакомца. Голос Чернобога был властен и холоден. И этот холод пробуждал во мне такую безумную ярость. Эта тварь заберет часть души. Он уже забрал жизнь его. Забрал их жизни. Забрал часть меня. Он хочет и мою душу забрать. В голове что-то щелкнуло. Мир наполнился тьмой, смертью и ветром. Не прощу. К тьме, смерти и ветру примешались земля, вода и жизнь. Древним зверем меня называют, крылья свои пожирая, сам я себя укрощаю. В голове в унисон зазвучали голоса Белобога и Чернобога. Тогда я заберу у него все. Я заберу у него все. В груди взорвалась сверхновая. Афганцев откинуло в стороны. Ветер окружил весь перевал. Ветер смешался с тьмой, земля смешалась с водой, смерть смешалась с жизнью. И вот уже черный могильный ветер, обжигающий холодом, окружил перевал, земля вернула ногу к телу, жизнь моментально прирастила стопу обратно. Жизнь волной прокатилась от меня к Маханькову и исцелила его полностью, окутав в купол целительной энергии, и погрузила в лечебный сон. Ветер донес голоса афганцев. С простых солдат черный ветер просто сорвал мясо с костей. Слабых одаренных ветер разорвал на куски. Весь выход из ущелья был залит кровью. Везде валялись куски плоти и ошметки внутренних органов. Из противников остались только двое в строю. Командир и его заместитель. Я почувствовал изменения в собственном теле. Волосы стали длиннее, вместо ногтей появились антрацитовые черные когти, клыки стали длиннее. Кожа на руках приобрела серый оттенок. На границе бушующего ветра я увидел двух жеребцов. Первый, белее снега на вершинах гор в солнечный полдень, с такой же белоснежной гривой и золотистыми глазами. Второй, словно сама тьма, с антрацитовыми черными глазами и такого цвета гривой. Они стояли и смотрели на меня. «Я заберу у вас все», — прорычал я, раскинув руки в стороны, и вся сила, что бушевала внутри меня, рванулась в сторону двух афганцев. Абдулматин Ахмади вырос в одном из приютов Кабула. Он не знал своих родителей, но с детства прославился своей физической силой, за счет чего и получил свое имя, и с гордостью носил его. Никто и не удивился тому, что в нем обнаружили магический талант. Директор приюта тогда был очень горд им, и правильно, ведь он получил солидную премию за годы проведенной работы с воспитанником. А молодого Абдулматина тогда забрали в армейский корпус. Он прошел всю жестокую подготовку в одной из боевых школ, отслужил свои 20 лет, которые должен был своей стране и королю, и с честью ушел в отставку в младшем офицерском чине. А жестокость, с которой он сражался и пытал своих врагов, ну, у кого ее нет, из тех, кто 20 лет своей жизни провел в постоянных сражениях не на жизнь, а на смерть. Дар с тремя началами тьма, смерть, земля и развитый контроль до ступени мастера позволили быстро найти себе место младшего командира в гвардии благородного рода на Физулах, что располагался недалеко от его последнего места службы. И пусть род на Физулах занимался в основном производством наркотиков и их импортом в другие страны, сам Абдулматин не испытывал никаких угрызений совести по этому поводу, наркотики ведь не оседали в его стране, а что происходит за этими прекрасными горами, ему было абсолютно плевать. Он и сам водил караваны на ту сторону, на земли Российской империи, и убивал русских солдат пограничной службы, которые пытались встать у него на пути, или сталкивались с ним по чистой случайности. И в этот раз ничего не предвещало проблем. Наследник рода Нафизулах отдал приказ сопроводить очередной караван к границам Российской империи. Маршрут был привычным и уже давно известен. И они ждали нападения, были готовы к нему. Абдулматин отдал приказ уничтожить конный патруль русских, по возможности захватив офицеров и мальчишку, лекаря живыми. Но кто же мог знать, что этот мальчишка окажется так силен? Невозможно. Темный и светлый источник в одном теле. Нарушение первого абсолютного закона для всех одаренных. В одном теле не могут сосуществовать два источника. Черный ветер бушевал на перевале. Порывы его срывали плоть с костей солдат Абдулматина и караванщиков. Ослы и мулы жалобно выли, превращаясь в скелеты. Лишенный его заместитель Рамухан продолжали стоять, укрытые щитами. Крики, визги и вой человеческих и животных глоток смешались в этом черном ветре, который кружил вокруг них и рвал щиты на куски. «Господин, я уже на пределе. Моих сил уже не хватит на сражение, но вы должны победить. Я смогу ранить его, а вы должны будете его добить и доложить роду Нафизулах о том, что здесь произошло». Рамухан выдернул из-под куртки медальон с красным как кровь камнем и ударил им по куполу щита. Камень треснул, и вырвавшаяся кровавая дымка окутала Рамухана. Из этой дымки на свет уже вышла тварь, душа которой слилась с эссенцией нескольких десятков душ, которые использовали для создания подобных амулетов в восточной традиции темных одаренных. Сила. Именно силу в чистом виде давал подобный амулет, но платой была сама жизнь одаренного. Источник его сгорал от собственного жара, который начинал разрывать источник. Поэтому их и прозвали последним шагом. Тварь, которой стал Рамухан, уже потеряла свой разум и бросилась в безумную атаку на врага, а враг не двигался. Лишь ветер раскрыл его навстречу твари, которую было бы уместнее называть демоном, если бы они могли стать реальными в этом мире. Абдулматин отметил, что парень изменился внешне после той вспышки света. Волосы его побелели и стали длиннее, словно снег на вершинах гор, черты лица заострились, кожа стала серого оттенка, а глаза затопила тьма. Ногти на пальцах превратились в звериные когти с антрацитовым черным оттенком. Как же так? Я же сам видел, как он лечил русских. Он же целитель. Как внутри него может быть тьма? Сам себя спросил Абдулматин. Всем своим нутром чувствую квинтэссенцию такой родной стихии на кончиках когтей парня. А русский лишь поднял глаза от тел своих павших товарищей на Рамухана, который ревел, рвал когтями землю, пытаясь приблизиться к нему, но не мог из-за таранных ударов воздушной стихии. Мерзость. Голос парня словно кружил вокруг афганца, он слышал его отовсюду. Человек не может быть таким. Воздушный таран ударил Рамухана сверху, прижимая его к земле. Из его рта выстрелил фонтан густой темной крови, от которой земля зашипела, словно от кислоты. Парень медленно приблизился к Рамухану. Каждый его шаг сопровождал новый воздушный удар по твари, продолжая вминать ее в землю. «Ты не рожден на этом свете, а значит и права на жизнь под солнцем у тебя нет». Русский приблизился к Рамухану вплотную и положил одну руку ему на голову. Тварь моментально взвыла от боли, перестав рычать от ярости. Тело Рамухана начало сводить судорога, ломая его кости и выворачивая их из суставов. Последней стала грудная клетка, ребра под давлением мышц проломили ее, разрывая легкие и сердце, и вышли с другой стороны. И Рамухан замолчал. Абдулматин смотрел на это и не мог ничего сказать. Так сражались на его памяти лишь те, кто обрел контроль уровня стихия. Чистое воздействие силой. Целитель настолько тонко и умело манипулировал телом Рамухана, что за минуту превратил его в отбивную. И тут русский повернулся к нему. По телу Абдулматина побежал холодный пот. Он уже знал, он не сможет сражаться, он даже не сможет сбежать и выжить. От этого чудовища, внешне лишь похожего на человека, ему не сбежать. Теперь ты, властью, данной мне его императорским величеством, я, дворянин Российской империи, Волков Матвей Александрович, приговариваю тебя к казни. Приговор я приведу в исполнение немедленно. Молись, если успеешь. Русский поднял руку, и ветер моментально свернулся в черные веретена вокруг Абдулматина. Как можно уплотнить так ветер? Успел подумать Абдулматин, но сделать афганец уже ничего не смог. Из-под его ног вырвался песчаный кол и пробил его тело насквозь, выходя из левой ключицы. Абдулматин харкнул кровью себе под ноги. Щит рассыпался каменной крошкой, Афганец поднял глаза. Он видел перед собой чудовище в человеческом облике. Не мог человек обладать подобной силой. Все четыре веретена, копья, сотканные из черного ветра, одновременно сорвались в сторону Абдулматина. Три пробили тело, а четвертое побило голову. Каждое веретено пошло на вылет и моментально развеялось. Ветра больше не было. Над перевалом повис мертвый штиль. Лишь Матвей стоял в полный рост посреди мертвых тел своего десятка и тридцати тел афганцев, которые вели караван с наркотиками. Штиль. Ветер молчит. Нервное напряжение вылилось в строки такой знакомой песни. Он медленно приблизился к телу командира афганцев. Тело было изуродовано. Но какой смысл был ему до тела, когда его интересовала душа этого одаренного? Как там делал тогда этот афганец? Задумался Матвей, вспоминая действия Абдулматина, когда афганец провел аркан темного воплощения. «Прости, деда, видимо, я все-таки должен буду использовать и темный источник, если хочу, чтобы род Волковых смог процветать и расти». На руках Матвея вспыхнули силовые печати аркана Абдулматина. Волков свел руки вместе, словно начал читать молитву. «Отдай мне тень своей души, враг мой, и служи мне до смерти моего рода, либо до того, когда я дарую свободу твоей душе». Аркан, напитанный тьмой и смертью, сорвался с рук Матвея и туманом обхватил тело афганца. Афганец затрясся в судорогах, словно он был еще жив. Из груди его вырвалась рука, сотканная из черного тумана. Словно выбираясь из ямы, появилась тень, в чертах лица которой прослеживалось нечто общее с погибшим афганцем. Тень молча преклонила колено и склонила голову. В голове Матвея раздалось одно единственное слово. «Господин, спрячься в моей тени, я позову тебя, когда ты будешь нужен». Тень встала с колен, вновь поклонилась и нырнула облаком черного тумана в тень Волкова. И снова на перевал ворвался ветер. Перед Матвеем в одно мгновение возникли два жеребца, которые до этого стояли на границе бушующего черного ветра. Первый, белее снега на вершинах гор в солнечный полдень, с такой же белоснежной гривой и золотистыми глазами. Второй, словно сама тьма, с антрацитовыми черными глазами и такого цвета гривой. «Мы, первородные братья, есть суть тьмы и света, Белобок и Чернобог, признаем тебя, рыкарь, живи и своими деяниями, прославляя имена наши». Одновременно оба тотема богов говорили, а Матвея скрутило в безумной вспышке боли, которая пронзила его тело. Оба жеребца пропали, а Матвей все лежал на холодных камнях в рассветных сумерках и пытался отдышаться. Эпилог. Ри, Сибирь, Иркутская губерня, село Листвянка, берег озера Байкал. Баир Батырович Закаменский был очень старым шаманом, и его уважали все, кто жил рядом с Байкалом. Даже из Иркутска, Красноярска, Томска, Тобольска и Новосибирска к нему приезжали благородные сословия на прием. Он помогал всем, и беднякам, и богачам, не прося платы за свой труд, лишь всегда говорил: «Отблагодарите так, как сами считаете нужным». И его благодарили, каждый в меру своих сил и возможностей. Кто-то рублем, кто-то скотом, переданным в дар, кто-то копейкой, а кто-то просто добрым словом, сказанным от души. Но сегодня он не принимал людей. Вот уже почти 100 лет, как он стал полноправным шаманом, надел шаманскую корону аргой и шубу из шкуры медведя. Бубен его был старым и знал множество молитв и камланий, которые старый шаман прошептал ему, обращаясь к духам предков и богам. Но сегодня он впервые во сне услышал, как боги обратились к нему самому. И это был Хухамунхатингири, вечное синее небо. И шаман камлал, высекая звуки из бубна, словно кузнец высекал искры из раскаленного металла на наковальне с помощью молота. Вот уже несколько часов он камлал и просил дать ответы на свои сны, и он их получил. «Ты встретишь человека, русских кровей, что свет и тень несет в себе. Два жеребца будут следовать за ним. Помоги ему встать на путь, научи его искусству, и, словно алмаз, ограни его волю. Он придет к тебе после первых снегов, глаза его будут черны как ночь, а волосы белее снега. На нем ты узришь печать старших богов славянского рода. Да, великий предок, я сделаю все, чтобы исполнить вашу волю». Баир Батырович склонился в низком поклоне перед костром, напротив которого он сидел, а пламя сливалось с закатным солнцем где-то вдалеке, окрашивая воды священного Байкала в алые тона.